Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытое сажей окно вагона на угрюмую черноту конечного леса, размышляя о том, станет ли их жизнь когда-нибудь хоть немного лучше. По скрипучему громкоговорителю только что сообщили, что через несколько минут они прибудут в городок Полтревиль, где живет их новый опекун, и они невольно подумали про себя, у кого это могло возникнуть желание жить в такой темной и мрачной местности. Старшая из бодлеров, 14-летняя Вайолет, смотрела на деревья. Очень высокие и почти лишенные ветвей, они больше походили на металлические трубы. Вайолет была изобретательницей и постоянно конструировала в уме разные машины и устройства. Волосы у нее были перевязаны лентой, чтобы лучше думалось. И, глядя сейчас на деревья, она принялась разрабатывать механизм, который позволил бы забираться на вершину любого дерева, даже если оно совсем голое. 12-летний Клаус смотрел на подлесок и старался вспомнить, что он читал о полтревильских мхах и есть ли среди них съедобные. А солнышко, еще совсем младенец, смотрела на дымно-серое небо, которое висело над ними, как мокрый свитер. У солнышка было 4 острых зуба, и поскольку больше всего на свете она любила кусать ими разные предметы, то теперь с любопытством высматривала, нет ли поблизости чего-нибудь пригодного для кусания. Но и при том, что Вайолет проектировала свое изобретение, Клаус строил планы по изучению мхов, а солнышко в качестве предкусательной зарядки открывало и закрывало рот, конечный лес казался им таким унылым, что они просто не смогли удержаться от мысли, а будет ли их новый дом действительно приятным домом. «Какой красивый лес!» — заметил мистер По, и закашлялся в белый носовой платок. Мистер По был банковский служащий, который после пожара вел дела бодлеров, и, должен вам сказать, справлялся он с этим далеко не лучшим образом. У него было 2 основные обязанности — найти для сирот хорошего опекуна и сохранить для них состояние, которое оставили им родители. Однако до сих пор каждый найденный мистером По дом был катастрофой. Здесь это слово означает сущим бедствием, включающим в себя трагедию, обман и графа Олафа. Граф Олаф — это ужасный человек, который хотел прикарманить состояние бодлеров, и чтобы его украсть, прибегал к любым, даже самым отвратительным махинациям, какие только могли прийти ему в голову. Раз за разом он был почти у цели. Раз за разом бодлеровские сироты раскрывали его план, и раз за разом ему удавалось бежать, а мистер По только и делал, что кашлял. Теперь он сопровождал детей в Полтревиль, и мне больно говорить вам, что граф Олаф вновь появится с очередным гнусным планом, и что мистер По вновь не сумеет оказать сиротам хотя бы маломальскую помощь. «Какой красивый лес!» — повторил мистер По, перестав кашлять. — Я думаю, дети, здесь вам будет хорошо. Во всяком случае, надеюсь на это, ведь я только что получил повышение в управлении денежных штрафов. Теперь я вице-президент департамента разменной монеты и отныне буду занят как никогда. Если у вас здесь что-то не заладится, мне придется поместить вас в школу-интернат до тех пор, пока я не сумею выкроить время, чтобы подыскать для вас другой дом. Поэтому, пожалуйста, ведите себя наилучшим образом». «Конечно, мистер По», — сказала Вайолет, не добавив, что они с братом и сестрой всегда вели себя наилучшим образом, но добра им это не принесло.